Глава 10. Пещеры младшего. Перун. «Плохо выглядишь, Игорь», — произнесла Агаши Син, даже не обернувшись при моем появлении. Сидя ко мне боком и опираясь на тонкую каменную плиту, торчащую прямо из пола, девушка в легком доспехе со вставками серебряного цвета напоминала античную статую. «Но я почему-то не удивлена, что ты первым добрался до нас». Провожатый провел меня сквозь хитросплетение скальных ходов. Я очутился в совсем крохотной пещере, где низкий потолок едва позволял стоять прямо. По крайней мере, мне. Я уже пару раз задел шлемом выступающие части свода каменного мешка. «Зато ты по-прежнему выглядишь прекрасно», — улыбнулся я, пригибаясь и обходя девушку с правой стороны. «Лжец!» «Кто, я?» «Да вообще ни капельки!» Сделанной обидой в голосе произнес я, присаживаясь на корточки перед леди. Некогда красивое лицо убийцы сейчас было обезображено огромным количеством волдырей, местами переходящими в красные пятна ожогов. Лишь черные змеи волос, разбившиеся на сотни мелких лент, исчезающие в многочисленных трещинах на потолке, не давали усомниться в том, что передо мной именно Агаши Син. Все же полностью физический дар имеет свои недостатки. Вот, например, сейчас, когда тебе приходится находиться в агрессивной среде, стремящейся растворить тебя как можно быстрее. Но вот почему вас нельзя оставить одних даже совсем ненадолго? Особенно таких, как ты и Андерсон. Задал я риторический вопрос, на который и ответ-то не особо был мне нужен. Расскажешь, что у вас тут и как? Да, секунду. С легким хрипом произнесла девушка и движением руки включила гарнитуру. Кать, упыри прокопали северный тоннель. Нужно направить туда несколько человек. Да, здесь. Ну, так себе. Да, понимаю. Скоро придет. Закончив обсуждать мой внешний вид с Жилиной, Агаша отключила связь и посмотрела на меня слезящимися глазами. «И с чего начать?» — произнесла девушка. «С самого главного. Какова обстановка? Сколько выжило и что значит первым добрался?» произнес я, глядя, как провожатый, стукнув кулаком по керасе в районе сердца, вышел из низкой пещеры, а проход за ним затянулся камнем. «Катиндар», — пояснила Син, разглядев, что я смотрю не на нее, а куда-то в сторону. «Делает породу вязкой, словно пластилин. Правда, потом она застывает долго. Да и эфира подобная способность требует много. Но в нашей ситуации вполне удачной, особенно в связке с моим умением». Запнувшись, Агаша разразилась кашлем. Я увидел, как она поднесла ко рту и без того красную от крови тряпку. Откашлившись, девушка вымученно улыбнулась и начала рассказывать о событиях, загнавших их в чрево подземной горы. Как я и предполагал с самого начала, девушек подвела излишняя самоуверенность. Пробив тоннель, именно тот, где мы обнаружили застрявший комбайн, они выбрались в пещеру с колодцем. Приказав части отряда остаться на страже техники, они с оставшимися людьми двинулись исследовать тоннели, чтобы прикинуть, как более оптимально продолжить путь. Тут я не удержался и выматерился, заработав удивленный взгляд ярко-алых глаз, некогда желтоглазой змейки. Да, когда выбрался из колодца и гадал, в какой тоннель податься, подумал, в какой бы я пошел, и решил сделать наоборот. Видимо, все же не до конца понимаю женскую психологию. Пояснил я. Люблю создавать проблемы на ровном месте. Впрочем, ничего нового. Агаша явно что-то хотела сказать на этот счет, но лишь качнув головой, продолжила рассказ о своих приключениях. Из пещеры с колодцем они попали в очередное подземелье, где их уже поджидали. Орда светляков во главе с маткой атаковала непрошенных гостей сразу, без предупреждения, отрезав выход из пещеры, завалив проход. Видимо, на радостях, что мясные консервы изволили прибыть добровольно. Правда, подземным обитателям тут же продемонстрировали всю ошибочность их действий. Два сильных одаренных при поддержке вооруженного отряда мигом навели шороху в обители светляков, заставив перейти от атаки к обороне. «И вот когда мы уже почти пробились сквозь самых упитанных упырей, из всех щелей хлынула кислота», — вздрогнув, произнесла Агаши. И то была не эта разбавленная дрянь, которой мы сейчас дышим. Фильтры прогорали за считанные минуты. Пришлось отступать. К сожалению, Катя не могла одновременно сражаться и пробивать проход. так что пришлось отходить по другому пути, прежде чем нас всех там бы растворило заживо». «Долго шли?» — уточнил я. «Нет, из той пещеры идет широкий тоннель, который ведет прямиком сюда», — обрадовала меня девушка. «Это ж сколько времени и сил я мог бы сэкономить, свернув туда, куда нужно было. С другой стороны, черт его знает, насколько меня бы эта самая матка задержала. Да еще и неизвестно, прокопали мыши обрушенный проход или нет. Те-то светляки, которых мы встретили в начале пещер, разгребать завал не спешили, чтобы вернуться домой. Когда выбрались из пещер, у нас на хвосте висела целая орда. Судя по количеству светляков, их королева». «Почему сразу королева? Может, король? Что за сексизм?» «Может, и король. Расспросить мы их не успели». Не стала спорить девушка. «Но так или иначе, тварь оказалась столько, что нам оставалось только бежать, даже не пытаясь обороняться». «И по пути вы наткнулись на гусениц». «Напали они неожиданно. Мы даже среагировать не успели, как потеряли шестерых». «Мерзкие твари! Бррр!» Девушка передернула плечами и вновь закашлялась. «На наше счастье, для этой гадости было без разницы, кого жрать. Они с одинаковым остервенением атаковали как нас, так и упырей. Так что, перегруппировавшись, мы стали отступать в сторону горы». «Ладно, в общих чертах понятно», — сказал я. «Только нахрен вы в пещеры опять забились? Зачем этой дрянью дышите?» «Гусеницы эту ядовитую дрянь переносят еще хуже, чем мы. По-первости, мы действительно были наверху, но твари лезли непрекращающимся потоком. И останься мы там, нас бы снесли меньше, чем за час. Пришлось сделать выбор и чем-то пожертвовать», — тихо произнесла девушка, вновь с трудом удержавшись, чтобы не разразиться кашлем. Да уж, судя по ее внешнему виду и состоянию, жертва с ее стороны была не маленькой. Обычными лечебными припарками тут уже не обойтись. «Ну и самое главное, что там по поводу твоей фразы, что я первым до вас доберусь?» — спросил я. «Почти час назад с нами связались разведчики Жилина. Они вышли в восточной части пещеры. Сейчас патриарх формирует ударную группу, которая проложит нам дорогу к выходу». «Да уж, будь тут четвертый отряд, и он бы из какой-нибудь другой дыры вылез», — усмехнулся я. «Ну да ладно, эта новость более чем хорошая». «Да, осталось продержаться пару часов», — сквозь слезы улыбнулась девушка. «Вот только вряд ли меня настолько хватит. Да и сил у Кати почти не осталось». «Тут да, положение у вас незавидное. Было», — закивал я. «До моего появления. А сейчас станет попроще. Ладно, думаю, пора вылезать из этой дыры». «Игорь», — тихо произнесла Агаша, схватив меня за руку, прежде чем я успел подняться с колен. «Они ни в чем не виноваты. Это я убедила Катю пойти наперекор патриарху. А Крис лишь была последним камнем, что сломил Жилину. А Андерсон...» «Ты что, решила их выгородить? Серьезно?» Рассмеявшись, перебил я девушку. Смеялся долго, от души, совершенно не обращая внимания на жгучий воздух, проникающий в легкие. Смеялся не в силах остановиться, даже глядя на испуганное лицо Агаши. И нет, это не была истерика. Просто стало до чертиков смешно, что хладнокровный убийца, сидя в темной пещере, пытается выгородить, даже не знаю, как их назвать, наверное, все же подруг. Может, шальная мысль направить Агаши к Жилиным была не такой уж идиотской? Впрочем, как мило. Я приложил руку к щеке девушки. Агаша дернулась от боли, но убрать ладонь даже не попыталась. «Ты реально думаешь, что могла убедить в чем-то женщину, которая крутится среди Ариста еще со стадии эмбриона, помимо ее воли? Или ты считаешь, что Андерсон, который еще будучи ребенком, нахлебалась такого дерьма, что многие за три жизни не изведают, поведется на разговоры первой встречной?» Девушка неуверенно попробовала покачать головой, но я уже не просто прижимал ладонь к ее щеке, а фактически держал за шею, не давая пошевелиться. «Знаешь, будь я на месте твоей бабули, воспитавшей тебя, или на месте того человека, который послал убить ее, я был бы сильно разочарован в тебе. В таком с виду идеальном орудии убийства обнаружился такой дурацкий изъян». Приблизил я свое лицо к лицу девушки. Теперь та уже явно пыталась отодвинуться, но тяжело бороться с человеком стальной хваткой, сжимающим твою шею. «Но именно этот недостаток», — сделал я ударение на последнем слове, — «еще дает тебе шанс стать человеком, которому я когда-то смогу доверять. Так что закрой глаза и стисни зубы. Может быть, немного больно». В глазах Агаши испуга изрядно прибавилось, но, тем не менее, спорить она не стала и послушно закрыла глаза, чтобы через секунду открыть рот в немом крике. Но и только. «Я же не садист, так, немного эмоционально выпорол хитрожопую змейку, считающую себя самой умной, да и отправил в страну сновидений. Совсем ненадолго, но достаточно для того, чтобы пережить неприятные ощущения от ударной дозы эфира, вливающейся в ослабленное тело девушки. Что-то подобное я делал в Торре, накачав Валентина эфиром под самую макушку и позволив перескочить пару ступеней, пусть и на короткий период. Правда, здесь и эфир был пожиже, и себя подлечить тоже не мешало, так что последний кристалл, выкачанный из мыши рыцаря, исчез почти моментально. Но и этого хватило, чтобы ощутить, как изрядно измученный организм приходит в норму. У Син процесс тоже пошел. Волдыри на лице девушки превратились в трупья, которые тут же отвердели и опали крохотными серебряными чешуйками, а пятна от ожогов стали затягиваться прямо на глазах. И это было не единственное изменение. Надолго любоваться на собственную работу я не стал. Подняв лежащий рядом с девушкой шлем и смотав пучок вернувшиеся в норму волосы, надел ей на голову. Убедившись, что полупрозрачная сфера села плотно, открыл небольшую панельку на броне и запустил фильтры на полную мощность, выгоняя дрянь из костюма Син. «Игорь, что с Ольгой?» Услышал я внутри собственного шлема голос Екатерины. «Прием, Игорь!» «Все в порядке, она просто спит». Ткнул я пальцем в одну из кнопок передатчика, располагавшегося в основании шлема. «Как спит?» «Очень сладко, видимо». Склонившись под неподвижной девушкой и посмотрев на лицо Агаши, ответил я. «Но это ненадолго, мы скоро придем. Кстати, передай привет Шпильке и сообщи ей, пожалуйста, что я очень недоволен ее поведением». Чуть позже. Пещера младшего. Перун. «Мне хана», — поджав губы, не прекращала твердить Крис Андерсон, она же Шпилька. «Мне определенно хана. Не, ну ведь точно хана. Однозначно хана. Ты явно преувеличиваешь, Крис. Он тебе даже слова не сказал», — уже в который раз произнесла Жилина, вытянувшая руку и подтачивающая своим даром каменный карниз, так удачно нависший над копошащимися на нижних террасах тварями. «И от этого еще страшнее», — с пониманием произнесла Агаши, впиваясь змеей в упыря, каким-то чудом проскочившего сквозь мясорубку, творящуюся внизу. «Хотя порой, когда он говорит, страшно становится». Жилина с подозрением посмотрела на подругу, крутящую на пальце седой локон, явно появившийся после общения с Исаевым. Что там происходило в каменной комнатке, которую она выплавила специально для Агаши, девушка не сознавалась. Но неспроста же та сейчас выглядела так, как будто реально спала в медицинской капсуле. Ни следа от воздействия кислоты, а ее желтые глаза сверкали еще ярче, чем обычно. «Ну, вы прямо из него монстра делаете!» Жилина, наконец, подточила скалу, и та, рухнув вниз, придавила добрый десяток разномастных тварей. Хотя, если так посмотреть, девушки, стоящие на краю террасы, над которой располагался вход в пещеру, укрывшую остатки отряда, синхронно посмотрели вниз, где сейчас творилось форменное безумие. Алые всполохи заливали уровни столба, испепеляя твари одну за другой, не делая различий между видами. А в промежутках между монстрами перемещалась едва различимая тень, обезглавливая, разрубая и потроша тварей, имевших несчастье умереть не сразу. Следующим за патриархом бойцам по итогу оставалось только убедиться, что среди мертвых туш не оставалось кого-то живого, да расчистить путь для спускающихся следом. «Госпожа, все раненые готовы к транспортировке», — доложил вышедший из пещеры боец. «Тогда выдвигаемся», — отдала приказ Жилина и посмотрела в сторону клубов черного дыма, хорошо видимого с такой высоты. «Вот вы Игоря боитесь, а мне сейчас от Ивана выслушивать», — тихо пробормотала девушка, и лишь стоящие рядом подруги смогли ее услышать. Впрочем, никто ее не поддержал, будучи погруженным в собственные мысли, прекрасно понимая, что самое страшное ждет их по возвращению в город. «А где голиафы? Или на худой конец пара тяжей последней модификации?» На полном серьезе задал мне вопрос Валентина, первым добравшийся до самого нижнего яруса столпа. «Ты тут работал или так, погулять вышел?» «Шутник, сука!» Я устало уселся на скользкий камень, смахнув с него требуху какой-то выпотрошенной и валяющейся неподалеку гусеницы. В стороне, откуда я появился в этой пещере в самом начале, опять что-то сверкнуло, и синяя молния ударила в потолок. Правда, в этот раз разряд был куда слабее, вызвав лишь небольшой каменный дождь. «Твоя работа! Чего опять натворил?» Подошел к нам и Иван. От его тяжелых доспехов шел дым и отчетливо пахло гарью, но даже поднятое забрало и отключенные фильтры не могли скрыть его довольную рожу, когда он заметил спускающуюся со столба Екатерину. «Понятно. Похоже, если и будет ей взбучка, то только за закрытыми дверьми. Если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Похоже, придется готовить подарок на свадьбу», — пробормотал я. «Что говоришь?» — переключил опять на меня свое внимание Жилин. «Так, мысли вслух. Что по обратному пути?» «Нормально все. Пока искали путь, и тебя успели прибыть мобильные турели и бойцы. Считай, половина сил Магнитогорска сейчас в чреве этого хребта», — ответил Иван. «Часть укрепляет центральный тоннель по методу женского отряда, заливая составом все ненужные ответвления. Часть дежурит в самом тоннеле на случай прорыва мышей. Ну, а большая часть здесь». «Так или иначе, задерживаться тут не стоит», — произнес я. «Кипиш мы тут знатный навели. А что-то мне подсказывает, что и десятой части местных сил самообороны не видели». «Верно подмечено», — кивнул Иван, тыкая мне планшетом в изгвазданный зеленой кровью шлем. «Мы отправили десяток дронов на разведку». «Ну, ни хрена ж себе!» — произнес я, разглядывая деревья, чьи хрупкие стволы раздулись так, что пошли трещинами. «Не совсем верная оценка». Переключил Иван картинку, я увидел фотографию окрестностей Улья, который видел, когда висел вниз головой под сводом пещеры. «Твою ж мать!» — уже более эмоционально высказался я. «Так уже больше соответствует», — кивнул Валентина. «Ну а что еще можно было сказать, увидев твари, что выпустил из себя улей? Многометровой длины, закованные в прочную с виду броню и снабженные здоровенной пастью. Даже один такой монстр производил впечатление, а когда ты их видишь с добрый десяток, становится откровенно не по себе». И помимо всего этого, каждый ползучий танк сопровождали сотни разномастных пехотинцев. Да уж, против такой оравы наш отрядик совершенно не котировался. Сметут и не заметят. «И что они только жрут?» Поднимаясь с камня, задумчиво произнес я. «Такую ораву на одном подножном корме не прокормишь. Исследования проводить будем потом, пока не мешало бы ретироваться». Жилин, повернув планшет, принялся в нем что-то тыкать. А я переключился на уже почти спустившийся с горы женский отряд. Жилина, шедшая впереди, не упускала из рук оружия, не позволяя себе расслабиться, даже когда непосредственной угрозы не было видно. Что ж, может, данная ситуация послужит ей неплохим уроком. Вот только жаль, что погибших бойцов уже не воскресить, так что ее обучение вышло чересчур дорогостоящим. Агаши, не изменяя себе, спускалась грациозно, изящно перепрыгивая с камня на камень. И, несмотря на расстояние, я чувствовал, что она не спускает с меня взгляда. Ну да, после того, как она слегка изменилась после моего воздействия, это неудивительно. И стандартными разъяснениями про чрезвычайно редкий артефакт, которым я объяснил ее излечение в Нью-Кэмпбелле, уже не обойтись. Впрочем, были у меня планы, как загрузить девушку, дабы избежать лишних вопросов, хотя бы на время. Ну и в центре спускающихся людей брела Андерсон. Шла она так, что даже своими движениями показывала, что испытывает полное раскаяние. Какой удивительный аристократический талант пропадает. Театр имени Шпильки в Исаевске, что ли, открыть? Вдали раздался грохот. Но теперь это была точно не моя работа. Где-то там вверх взметнулись клубы черного дыма, быстро поднимающегося к своду пещеры и растекающегося по нему. «Экоактивисты и зоозащитники тебе такого никогда не простят!» Повернулся я к Жилину с довольной улыбкой, разглядывающему на планшете изображение, транслируемое с дрона. «Первого, кто пойдет ко мне с подобными претензиями, я направлю сюда, защищать этих милых зверушек. И даже оружие с броней выдам!» Совсем не по-доброму рассмеялся Иван. «Интересно, насколько долго он пробудет сторонником местной живности. Сомневаюсь, что долго. Как первую конечность обглодают, так сразу и отпустит», — уверенно произнес я, разглядывая залитые напалмом участки леса. Таким нехитрым способом Иван отсек нас от ползущих тварей. Конечно, оставались транспортные деревья ползунов, но с этим мы справимся. А россыпь мелких кристаллов, не больше крохотной жемчужины, которую я успел ссадить из одаренных тварей, пока спускался с горы, придавала уверенности в этом. «Но мы же рано или поздно вернемся сюда», — грустно спросил я, направляясь с Иваном и Валентина, при этом поглядывая на Орданиум, чья глыба висела прямо над нами. «В смысле поздно?» — удивился Жилин. «Там наверху уже ветку к малышу прокладывают, да оборудование готовят. Неделя-другая тут станет жарко в прямом смысле этого слова».